Ночь обман убьет. Обмани меня, чтобы все пошло, как хочешь ты. Сейчас обмани меня, ты же знаешь, как мне дорог твой взгляд. Обмани меня, ведь эта жизнь полна игрой без любви. Обмани меня, чтобы стать звездой, то, что здесь. Thank you.